Глава 15. Марк Антоний не стал ругать его за прогул, наоборот, обрадовался, увидев, схватил за локоть. «Василеус, иди домой, вымойся, надень лучшее, что у тебя есть. Сегодня занятия отменяются. Завтра нас посетит государь-император. Приходи пораньше». Никакой особой одежды у него не было. Отец не покупал ему немецкого платья. Теперь, узнав о торжестве, он сходил к келлерю монастыря, принес новую рясу, пошел с ним в мыльню и после заставил пропеть виват, как учил присланный месяц назад от волынского офицер. Васька с гордостью исполнил его тогда домашним, и теперь отец проверял, не забыл ли. Федосья подстригла его. Словом, все готовились к необыкновенному, и, пугаясь этого необыкновенного, возлагали на него надежды, втайне ожидали чуда. Васька так волновался, что заразил домашних. Ночью спали плохо все трое. Отец освободил его от заутренней, благословил с надеждой, и Василий побежал в школу. Но на дверях дома, где находились классы, еще висел замок. Марк Антоний молился в костеле. Силясь унять дрожь, он принялся ходить по саду, повторяя заученную орацию Цицерона. Слова путались, голова была пуста. Он с ужасом пытался, ухватившись за обрывок фразы, вспомнить, но не мог. За этим занятием и застал его капуцин. Он только мельком взглянул на Василия и тут же крепко сжал ему запястье. Стряхнул, и Васька успокоился. Вмиг все прошло, слова всплыли в памяти. Но затем накатило снова, еще хуже, как столбняк. Сводило горло и болел живот. Кажется, пришли ученики. Чистили помещение, плели цветочный венок на дверь и устраивали спевку. Занятия начались, но никто не мог сосредоточиться на правилах. Наконец в класс заглянул бойкий секундан. «Патер зовет, выходить!» Примечание: секундан — ученик второго класса латинской школы. Конец примечания. Василий стоял со своими малышами-приманами, выделяясь ростом, церковным облачением. Все армяне и русские были в кафтанчиках, штанишках, башмаках с бантами. Их родители расстарались ради такого важного случая. Через полчаса, когда стало совсем уж не втерпёж, около ворот церковного двора остановилась коляска. Не дожидаясь запаздывающей свиты, с неё соскочил высокий человек и быстро зашагал к школе. Вслед за императором поспевали волынские и ещё двое вельмож. Чуть сбоку семенел Мамикон Ваграпов, глава джульфинской компании. Он-то и вёл великого гостя. Пётр по приезде утвердил армянам льготы, а теперь пожелал взглянуть на латинские школы Марка Антония. Монах соспешил навстречу, шаркая по дороге сандалиями. Веревка от пояса путалась в складках рясы. Он согнулся в поклоне, и хор, как договаривались, на этот раз радостно грянул «Виват». Это было новое в Астрахани пение. Собственно, всего одно слово и пели. Но получалось утвердительное слово, раскидывалось на 12 партий 12-голосного хора. И оно менялось, перекрещивалось, добавлялось повторами, дробилось, множилось, разбухало, росло до бесконечности, подчиняясь законам распева. Оно рвалось из усердных юных уст, это слово «виват». И слава, и медь, и грохот, слившись воедино, летели к нему, облекая его ореолом, и трясся нагретый дневной воздух. Столь все было оглушительно, победоносно, мощно, и Васькин ликующий дисконт был заглавным в этом громкозвучном приветственном гимне. Затем кто-то из старших учеников читал оду Горация. Петр прохаживался перед шеренгой, было непонятно, знает ли он латынь. Государь заглянул ему прямо в глаза. Так неожиданно, что Василия обдала огнем, как от плетки кубанца. Он сразу уставился в песок к дорожке, примятой большим грубым сапогом. «Кто таков? Почему не по возрасту стоит?» — раздался над ухом резкий лающий голос. Надо было сразу отвечать, но он не мог. Это было как чудо, которое он упустил, и никакого счастья. Страх сковал его, выручил патер Антоний. «Лучший ученик, ваше величество, Василиус Третьяковец. По окончанию школы занимается с приманами грамматикой». «Должен учиться дальше», — отрезал Петр. «Что ж ты не печешься о своих дарованиях? Значит, только на словах гораст?» — бросил он ехидно генерал-губернатору и зашагал дальше вдоль замерзших учеников. Больше ничего не сказал. Над свитой пронесся шепоток. Было известно, что государь-император по приезде уличил Волынского в казнократстве и очень им недоволен. Положение астраханского генерал-губернатора было сейчас весьма и весьма ненадежно. Подняв голову, Василий заметил, как зло стрельнул по нему глазами уязвленный градоправитель, и оттого, наконец, растерявшись, качнулся и чуть не выпал из общего строя. Только укоризненный взор Марка Антония заставил собраться с силами и перенести эту муку до конца. Государь пробыл недолго, заглянул в костел, погулял по саду и, кажется, уехал, затем пировать к армянам. «Должен учиться. Это выстрелило как приказ. Но как? Как исполнить его?» Дома он все рассказал и сетовал, что упустил случай. Надо было броситься на колени, молить. Отец и Федосия успокаивали, утешали, жалели. «Вот увидишь, все будет хорошо», — твердила жена, но он оставался безутешен. «Должен учиться». Чудо уже свершилось, но Василий не мог этого знать. Наказ императора слышали все стоящие рядом, и все, повинуясь грозному голосу российского властителя, поглядели на высокого перепуганного юношу, лучшего ученика астраханских латинских школ. Но только двое из присутствующих на церемонии не забудут о нем. Первый, Иван Юрьевич Ильинский, вспомнит скоро, очень скоро. Он внесет в судьбу юного Тредиаковского большие радостные перемены. Второй же, Артемий Петрович Волынский, никогда ничего не забывающий, благодаря отличной памяти придворного, обязательно припомнит насмешку императора. Но так уж распорядится фортуна, их встреча далеко-далеко впереди. И она тоже многое переменит в судьбах обоих, но всему свое время. В длительном промежутке, отпущенном судьбой, еще всякое случится, прежде чем неизбежные силы притяжения стянут все в один запутанный узел.